Жест и тяжесть. Исаак, который должен был уже благополучно разлагаться в земле, все еще сохранял свежесть в человечьем холодильнике в Бетесде. Только для Исаака конец страдания мог стать продолжением страданий. Его последняя воля, объявленная в завещании и в бесконечных разговорах с Цирвом, Джейкобом и всеми, кому он мог доверить эту задачу, была лежать в земле Израиля. «Но зачем?» — спрашивал его Джейкоб. «Потому что евреи туда стремятся. На рождественские каникулы, не навсегда». И когда Сэм, который тоже был в тот раз в гостях, заметил, что тогда к нему будут гораздо реже приходить, Исаак заметил, что мертвецы мертвые, и прием гостей — это последнее, что может тревожить их мертвые мозги. «И ты не хочешь лежать рядом с бабушкой и остальной родней?» — спросил Джейкоб. «Мы все встретимся, когда наступит время». «Ну какой смысл в этой херне?» — не спросил Джейкоб, потому что иногда смысл не имеет значения. Последнее желание — как раз такой случай. Участок Исаак приобрел еще 20 лет назад. Уже тогда это было недешево, но он охотно разорился на могилу. Так что для выполнения его последнего желания требовалось время. Оставалось только погрузить тело в самолет и организовать логистику на другом конце. Но когда пришло время бросить тело Исаака в почтовый ящик, доставка оказалась невозможна. Все рейсы отменили. А когда небо откроют, в страну обещали пустить лишь те тела, которые только готовились умереть. Установленное обычаем окно на похороны до истечения суток закрылось, и можно было без особой спешки искать решение. Но не сказать, чтобы родня совсем не чтила еврейский закон. От момента смерти до погребения кто-то обязательно должен быть с умершим. В синагоге есть для этого специальные люди. Но шли дни, и их желание присматривать за телом шло на убыль, так что все больше ответственности должны были брать на себя блохи. И эту ответственность приходилось совмещать с ответственностью за благополучие израильских гостей. Ирф мог свозить их в Джорджтаун, пока Джейкоб сидел у тела деда, а после обеда Джейкоб вел их в Национальный музей авиации и космонавтики посмотреть в полет, в заглатывающем перспективу IMAX-е. А тем временем Дебора, по контрасту, проводила время с покойником. Патриарх, с которым они нехотя проводили в скайпе по 7 минут в неделю, теперь стал человеком, которого приходилось посещать каждый день. По какому-то чисто еврейскому волшебству переход из живых в мертвые превратил всеми заброшенного в ни на минуту непокидаемого. Джейкоб взял основной груз на себя, потому что счел себя наиболее для этого подходящей кандидатурой, а еще потому, что больше всех хотел улизнуть от других обязанностей. Он отсиживал шмиру, выражение которого он не слыхал, пока не стал хореографом, у сидящих шмиру, по меньшей мере раз в день, обычно несколько часов кряду. Первые 3 дня тело лежало на столе в еврейском погребальном доме, укрытое простыней. Потом его перенесли в подсобное помещение в глубине здания и, наконец, к исходу недели перевезли в Бетесду, куда непогребенные тела отправляются умирать. Джейкоб не приближался к мертвому ближе 3 метров, слушал подкасты на убивающие уши громкости и старался не дышать через нос. Он брал книги, просматривал почту. Чтобы поймать сеть, приходилось стоять по ту сторону двери. Даже кое-что писал. Как играть рассеянность, как играть призраков, как играть невыразимые, но ощутимые воспоминания. Утром воскресенья, когда набившая оскомину жалобы Макса на то, что ему нечем заняться, раздосадовали Джейкоба до крайности, он предложил Максу поехать с ним посидеть Шмиру, думая, «Это научит тебя ценить твою скуку». Макс принял вызов и согласился. В дверях их встретила сиделка Шмиру, которую они сменили. Ветхая старушка из синагоги, от которой веяло таким холодом и пустотой, что она вполне сошла бы за одно из неподвижных тел, если бы не с избытком нанесенный макияж. Только живых евреев бальзамирует. Они кивнули друг другу. Она вручила Джейкобу ключи от входной двери, напомнила ему, что в унитаз, кроме туалетной бумаги и, конечно, того самого, смывать ничего нельзя. И смена караула, пусть не с той торжественностью и церемонностью, как перед Букингемским дворцом, свершилась. «Ужасный запах», — заметил Макс, усаживаясь за длинный дубовый стол в вестибюле. «Я дышу ртом, когда мне надо вдохнуть. Будто кто-то пернул бутылку водки». «Откуда ты знаешь, как пахнет водка?» «Дедушка мне давал понюхать». «Зачем?» «Чтобы доказать, что она была дорогая». «А цена этого не доказала бы?» «Спроси его». «Жвачка тоже помогает». «А у тебя есть?» «Не думаю». Они поболтали о Брайсе Харпере, а затем о том, почему, несмотря на полную исчерпанность жанра и отсутствие оригинальных идей, до сих пор снимаются вполне достойные фильмы про супергероев. И, как часто случалось, Макс попросил отца рассказать про Аргуса. «Однажды мы повели его на дрессировку. Я рассказывал?» «Рассказывал. Ну, расскажи еще раз». «Ну, это было сразу, как мы его взяли. Инструктор начал с демонстрации чесания пуза. Это, мол, расслабляет собаку, когда она взбудоражена. Мы сидели, образовав круг, человек 20, каждый почесывал своей собаке пузо. И тут вдруг что-то громко зарокотало, как будто под зданием проехал поезд метро. И этот рокот доносился с моих колен. Аргус захрапел». «Такой лапочка?» «Да, точно. Но он ведь не очень там хорошо учился. Мы бросили. Показалось напрасной тратой времени. Но через пару лет у Аргуса появилась привычка во время прогулки натягивать поводок. И еще он вдруг останавливался и упорно не хотел идти дальше. И мы обратились к парню, которого посоветовали нам собачники в парке. Не помню, как его звали. Он был из Сент-Люсии, полноватый, прихрамывал. Он надел на Аргуса строгий ошейник и наблюдал, как мы гуляем. Ну, конечно, Аргус застыл на месте. «Потяните», — сказал этот парень. «Покажите ему, кто тут главный». Маму это рассмешило. Я потянул, потому что, ну знаешь, я же обычно главный. Но Аргус не подчинялся. «Сильнее», — сказал тот парень. И я потянул сильнее. Но Аргус тянул с такой же силой. «Надо показать ему», — повторил парень. Я потянул опять. Теперь уже довольно крепко. И Аргус немного засипел, будто задыхался. Но не сдался все равно. Я посмотрел на маму, а тот парень говорит: «Вы должны его научить, а то так будет вечно». И я помню, как подумал: «Я переживу, если так будет вечно». И ночью не мог уснуть. Мне было стыдно, что в тот последний раз я слишком сильно потянул его, и он стал задыхаться. И от этого мне стало вообще стыдно за все разы, когда я пытался его учить. Идти рядом, давать лапу и даже подбегать по команде. И если бы я мог все это пройти заново, то не стал бы его ничему учить. Миновал час, потом другой. Они разок сыграли виселицу, а потом еще 1000 раз. У Макса фразы появлялись не случайно, только вот было не вполне ясно, откуда они брались. Вечер до наступления ночи, астматический бинокль, воздушный поцелуй суровости воронов. «Так называется стая воронов», — пояснил он после того, как Джейкоб разгадал фразу, сохранив только голову, торс и левую руку. «Ага, я слышал. Плач лебедей, мерцание колибри, засветка кардиналов». Примечание. Макс перечисляет причудливые термины, придуманные в 15 веке английскими аристократами для обозначения стай разных видов птиц. Конец примечания. «Откуда ты все это знаешь?» «Мне нравится узнавать всякие штуки». «Мне тоже». «Миньян евреев». «Отлично». «Перепалка блохов». «Космос Макса». Потом они поиграли в игру под названием «Призрак», где по очереди нужно добавлять буквы, держа в уме какое-то слово, но стараться, чтобы последняя буква не пришлась на тебя. «Ж», «Ж-Е», «Ж-Е-С», «Я», «Ж-Е-С». «Черт!» «Тяжесть». «Да». Я загадывал жест. Они поиграли в 20 вопросов, в 2 правды и 1 ложь, и в повезло не повезло. Оба думали, что телевизор, будь он там, облегчил бы их время. «Пойдем посмотрим на него», — сказал Макс невзначай, будто предлагал полакомиться сушеным манго, принесенным с собой. «На дедушку?» «Ага». «Зачем?» «Но он же там». «Но зачем?» «А почему нет?» «Почему нет?» — не ответ. «И зачем?» — не ответ. «Почему нет?» Это не запрещалось, никого не оскорбляло, не отвращало и не должно было отвращать. «Я в колледже изучал философию. Не помню сейчас, как это называется, и даже имени профессора не помню. Но там я узнал, что некоторые запреты не имеют этического обоснования, а просто что-то не делается, и все. Можно привести много доводов, почему не стоит есть мясо людей, умерших своей смертью, но в итоге это просто табу, и все. Я не говорю, съедим его. Да, я понимаю, просто поясняю. Кому захочется есть человека? Человечина почти наверняка приятна на вкус и пахнет хорошо, но мы не едим ее, потому что это запрещено. А кто решает? Хороший вопрос. Табу бывают универсальные, бывают в рамках одной культуры или даже семьи. Это как мы, например, едим креветок, но не едим свинину. Мы не едим креветок постоянно, только от случая к случаю. Но да, такой принцип. Но только тут совсем другое. О чем ты? О том, чтобы посмотреть на дедушку. Макс был прав. Это совсем другое. Он продолжал. Мы же пришли сидеть с ним, так? Почему же нам с ним не побыть? Какой смысл был сюда тащиться и столько тут просидеть, только чтобы побыть в соседней комнате? Мы также могли сидеть дома с попкорном и через веб-камеру смотреть на его тело. Джейкобу было страшно. Совсем простая причина, хотя объяснить эту причину будет уже не так просто. Чего ему бояться? Близости к смерти? Как будто нет. Близости к несовершенному, материальному свидетельству реальности в ее гротескной истинности, близости к жизни. «Увидимся за дверью», — сказал Макс, перешагивая порог. Джейкоб вспомнил ночь не один десяток лет назад, когда они с Тамиром пробрались в национальный зоопарк. «Ну как?» — окликнул он Макса. «Жутковато», — ответил Макс. «Я тебе говорил?» «Ты не то говорил». «Как он выглядит?» «Иди посмотри». «Мне и тут хорошо». «Он выглядит как по скайпу, только подальше». «Нормально выглядит?» «Я бы, наверное, так не сказал». «Как он выглядел?» «Было бы это зрелище иным, если бы он умер другой смертью». Исаак был живым воплощением всей истории Джейкоба, психологическим чуланом его народа, чуланом с проломившимися полками, наследием его непостижимой силы и непостижимой слабости. Но теперь он был просто мертвецом. Живое воплощение истории Джейкоба стало мертвой плотью. Когда малышом Джейкоб оставался у деда ночевать, они, бывало, вместе принимали ванну, и длинные волосы на руках, ногах и груди Исаака плавали на поверхности, как водоросли на пруду. Джейкоб помнил, как однажды на его глазах дед заснул в парикмахерском кресле, когда его голова качнулась вперед, и опасная бритва прокосила полосу от границы волос на затылке, и докуда дотянулась рука парикмахера. Или как дед предложил оттянуть обвислую кожу на его локте, и она вытянулась, как перепонка, в которой уместился бы бейсбольный мяч. Он помнил запах, оставляемый дедом в туалете. Не противный, а страшный. Джейкоб до смерти его боялся. Помнил, что дед носил ремень чуть ниже сосков, а носки у него заканчивались чуть выше колен. А ногти у него на руках были толстыми, как 25-центовики, веки тонкими, как фольга. Между хлопками он неизменно разворачивал ладони вверх, будто раз за разом открывал и захлопывал невидимую книгу, словно не мог не попробовать заглянуть и не мог не отвергнуть, и не мог не дать ей еще шанса. Однажды он заснул, играя в Уно, с полным ртом черного хлеба. Джейкоб тогда был, наверное, в возрасте Бенджи. Он осторожно заменил деду его неважный расклад на все дички плюс 4. Но когда потряс его и разбудил, тот ничуть не удивился своим картам и на следующий ход потянул карту из колоды. «У тебя ничего нет?» — спросил Джейкоб. Исаак покачал головой и сказал: «Ничего». Джейкоб помнил, что в купальные трусы дед переодевался, где заблагорассудится, не волнуясь ни о собственной прилюдной наготе, ни о сгорающем от стыда Джейкобе. Возле машины посреди мужского туалета, даже прямо на пляже. Может, он не понимал? Может, ему было наплевать? Раз в общественном бассейне, куда они ходили иногда утром по воскресеньям, дед разделся догола прямо у бортика. Джейкоб физически чувствовал, как взгляды незнакомых людей трутся друг от друга у него внутри, трутся и вспыхивают огнем ярости. На чужих людей за их осуждение, на деда за его пренебрежение достоинством, на себя за собственное унижение. К ним подошел спасатель и сказал: «Там, за торговыми автоматами, есть раздевалка». «Ладно», — ответил дед, как будто ему сказали, что на кольцевой дороге есть Home Depot. «Здесь нельзя переодеваться». «Почему нет?» Джейкоб десятилетиями раздумывал об этом, почему нет. «Почему нет?» «Потому что раздевалка вон там, «А здесь? Это прямо здесь?» «Почему нет?» «Потому что зачем мы вообще об этом говорим?» «Почему нет?» «Потому что если бы ты видел, что привелось мне, ты бы тоже утратил способность к смущению?» «Почему нет?» «Потому что тело — это всего лишь тело». «Тело — это всего лишь тело». Но пока не стал телом, Исаак был воплощением. И это, по крайней мере для Джейкоба, объясняло, почему нет. Тело его деда не могло быть просто телом. Сколько это могло продолжаться? Ирф говорил, что нужно взять и купить участок в Джудеан Гарденс как можно ближе к остальной родне. И уже не растягивать смерть. Джейкоб настаивал, что нужно дождаться, пока в Израиле все не наладится, и тогда исполнить недвусмысленное желание Исаака о последнем и вечном прибежище. «А если это затянется на месяц, на два?» «Значит, мы больше заплатим похоронному дому». «А если никогда не наладится?» «Тогда мы вспомним, какие были счастливые, что эта проблема была у нас самой крупной».